Иосиф – прообраз Христа. О священных писаниях Ветхого Завета апостол Павел написал христианам такое пояснение. «А все, что было писано прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из писаний сохраняли надежду». Римлянам 15:4. О некоторых предписаниях закона апостол написал, что они только тень будущих благ, Евреям 10:1, а тень не имеет строгих очертаний. Теней или прообразов в Ветхом Завете имеется довольно много, и история Иосифа, кроме своей действительности, является прообразом жизни и служения нашего Господа Иисуса Христа. Вот некоторые удивительные сходства. Первое. Любимый сын. Некоторые люди соглашаются называть Иисуса Христа Сыном Божьим, но лишь в таком смысле, как Моисей называл евреев: «Вы сыны Господа Бога вашего» — Второзаконие 14:1. Другие идут дальше и называют Иисуса Христа Сыном Божьим в смысле одного из духовных существ, о которых написано в книге Иова 1:6 и 2:1. «Был день, когда пришли сыны Божьи предстать пред Господа». Но доверяющие Евангелию хорошо помнят сказанное Иисусом Христом: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного» Иоанна 3:16, то есть единственного в таком отношении к Отцу, какое в Никео-Цареградском символе веры определяется как единородного, от Отца рожденного прежде всех веков, света от света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного, единосущного Отцу, им же все было создано. В своей молитве Иисус сказал, что Отец возлюбил Его прежде создания мира. Иоанна 17:24. Любовь Иакова к Иосифу – только тень любви Божьей к Иисусу Христу, о которой Иоанн Креститель сказал: «Отец любит Сына и все отдал в руки Его». Иоанна 3:35. Второе. Иосиф искал своих братьев. О своем служении Христос сказал, что Он пришел взыскать и спасти погибшие, что Он пришел послужить и отдать душу Свою для искупления многих. Матфея 18:11 и 20:28. Апостол Павел написал, что Христос смирил Себя, быв послушным Отцу даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени. Филиппийцам 2 глава с 8 по 9 стих. Третье. Когда Иосиф, посланный отцом, приблизился к братьям, то они, увидевши его, сговорились убить его. Об Иисусе Христе написано, что он пришел к своим, то есть евреям, и свои его не приняли, Иоанна 1:11. Не только не приняли, но возбуждаемые старейшинами и духовенством предали его Пилату, как преступника. Но Пилат вскоре убедился, что предали его из зависти. Матфея 27:18. Четвертое. Один из братьев Иосифа по имени Иуда предложил продать его купцам, и купцы заплатили за Иосифа 20 серебряников. Странное совпадение, что среди учеников Иисуса нашелся человек по имени Иуда, который согласился предать Иисуса за 30 серебряников. Матфея 26 глава с 14 по 16 стих. Пятое. Рувим пытался спасти Иосифа, посоветовал бросить его в пустой ров или колодец, а сам думал взять его оттуда и отправить к отцу. Пилат не хотел судить Иисуса, а отослал его к Ироду. Луки 23:6-11. Когда же Ирод возвратил Иисуса, надевший на него светлую одежду в знак, что не находит в нем никакой вины, Пилат думал воспользоваться обычаем отпустить по случаю праздника одного из арестантов и предложил народу Иисуса или Вараву, известного убийцу. И когда народ избрал Вараву, Пилат умыл руки пред народом в знак своей невиновности в осуждении праведника. 6. Невинного Иосифа несколько лет держали в тюрьме. В Евангелии не сказано, что Иисуса держали в тюрьме. Но пророк Исаия 53:8 предсказал, что раб Господень будет взят от уз и суда, в других переводах – из тюрьмы и суда. За южной стеной Иерусалима показывают теперь туристам загородный дом Каиафы, над которым стоит красивая церковь святого Петра, а под которым находится подземелье, служившее действительной темницей, без окон и дверей, куда заключенного бросали через отверстие в полу. Проводник-монах уверяет, что этой темнице Иисус провел остаток ночи перед тем, как попасть на суд к Пилату, и этим исполнил пророчество, записанное в Псалме 87, в 5 и 9 стихе. 7. Иосифа из темницы привели к фараону толковать сны. После смерти и воскресения, на третий день вечером, Иисус явился своим ученикам, открыл им ум к уразумению Писания, Луки 24:44-45 стих, и поручил им заботу о просвещении и спасении людей от вечной смерти, Иоанна 20:21-23. 8. Найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий, сказал фараон своим слугам, выслушавший толкование снов и заботливый совет Иосифа. В самом начале своего служения Иисус в Назаретской синагоге прочитал из книги пророка Исаии такие слова: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Луки 4:18-19. Клеветникам он сказал: «Если я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие». Матфея 12:38. Апостол Петр учил, что Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. Деяния апостолам, 10 глава, 38 стих. А чудо Пятидесятницы, когда простые галилеяне стали говорить на разных языках, апостол объяснял тем, что воскресший из мертвых и вознесшийся на небо Иисус принял от Отца обетование Святого Духа и излил то, что вы ныне видите и слышите. Деяния апостолам 2:23. Служение апостолов Христовых справедливо называют служением Духа Святого, а деяния апостолов называют деяниями Духа Святого, посланного на землю Иисусом Христом. 9. Иосифу фараон дал в жены Асенефу, дочь Потифера, жреца Илиопольского, то есть девушку из чужого народа и чужой религии. В настоящее время Церковь Христова, которую апостолы назвали невестой Христа, 2 Коринфянам 11:2, составляется из людей, отчужденных от общества израильского, чуждых заветов обетования, не имеющих надежды и бывших безбожников в мире. Ефесянам 2 глава 12 стих. 10. Иосиф открылся братьям в самое трудное для них время и в отсутствии посторонних. Так будет в конце нынешнего века, когда, по словам пророка Захарии 12:2, Иерусалим сделается чашею исступления для всех окрестных народов, когда даже некоторые иудеи будут воевать против Иерусалима, Захарии 14:14. Тогда Бог на жителей Иерусалима зальет дух благодати и умиления, и они воззрят на Него, Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об Единородном Сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. Тогда приидет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. Римлянам 11:26. Тогда изгладится грех земли сей в один день. Захарии 3:9-10. 11. Нарек фараон Иосифу имя Цафнаф, Панеах, что значит «спаситель мира». Для Иосифа это был слишком громкий титул, так как его служение не простиралось дальше Северной Африки или Ближнего Востока. А Иисус Христос вот уже 2000 лет является спасителем миллионов людей из разных народов по всей земле, и спасенные Христом свидетельствуют. Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, бани возрождения и обновления Святым Духом. Титу 3.5. Только Иисус Христос спасает людей от грехов их. Матфея 1 глава 21 стих. 12. Пророк. Иосиф перед смертью сказал своим братьям: «Я умираю, но Бог посетит вас и выведет вас из земли сей в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку и Якову». Бытие 50, 24. И это осуществилось около 400 лет спустя. В Евангелии мы имеем Христовы пророчества о еврейском народе, о переживаниях верующих в Него, о последних событиях на нашей земле. Блажен, кто имеет возможность и любовь читать Евангелие и поучаться из него. Аминь.